Эта жизнь имеет смысл. Продолжение. Задача жизни, но не смысл. Забота о близких. Очень часто нам кажется, что жизнь ради близких как раз и является главным смыслом. Многие люди видят смысл своей жизни в близком человеке, в ребенке, супруге, даже родителе. Они нередко так и говорят: «Я живу ради него». Живу не своей, а его жизнью. Безусловно, любить своих близких, жертвовать чем-то ради них, помогать им идти по жизни – это необходимо. Естественно, правильно. Большинство людей на Земле хочет жить, получая радость от семьи, воспитывать детей, заботиться о родителях и друзьях. Но может ли это быть главным смыслом жизни? Нет. Боготворить близких, видеть в них и только в них смысл моей жизни – всех своих дел – это тупиковый путь. Понять это можно при помощи простой метафоры. Человек, который весь смысл своей жизни видит в близком человеке, подобен футбольному или иному спортивному фанату. Фанат – это же не просто болельщик, это человек, который живет спортом, живет удачами и неудачами той команды, приверженцем которой он является. Он так и говорит: «Моя команда, мы проиграли, мы выиграли. У нас есть перспективы». Он отождествляет себя с игроками на поле. Он как будто сам гоняет футбольный матч. Он радуется их победе так, как если бы это была его победа. Нередко так и говорят: «Ваша победа – это моя победа». И напротив, поражение своих любимцев он воспринимает крайне болезненно, как личную неудачу. А если он по какой-либо причине лишается возможности посмотреть матч с участием своего клуба, то чувствует себя так, будто его лишили кислорода, будто сама жизнь проходит мимо него. Со стороны этот фанат выглядит нелепо. Его поведение и отношение к жизни представляется неадекватным и даже просто глупым. Но не аналогично ли видим мы, когда смысл всей своей жизни видим в другом человеке? Фанатам быть проще, чем самому заниматься спортом. Проще смотреть матч по телевизору, сидя на диване с бутылкой пива или на стадионе в окружении шумных друзей, чем самому бегать по полю за мячом. Вот ты поболел за своих и вроде сам уже поиграл в футбол. Происходит отождествление человека с теми, за кого он болеет. И человека это устраивает. Не надо тренироваться, тратить время и силы. Можно занять пассивную позицию и при этом получать массу сильных эмоций, практически таких же, как если бы сам занимался спортом. Зато никаких затрат, неизбежных для этого спортсмена. Так же поступаем и мы, если смысл нашей жизни является другой человек. Мы отождествляем себя с ним. Проживаем не свою жизнь, а его. Мы радуемся не своим, а исключительно его радостям. Иногда мы даже забываем о важнейших потребностях своей души ради мелких житейских потребностей близкого человека. И делаем мы это по той же причине. Потому что это проще. Проще строить чужую жизнь и исправлять чужие недостатки, чем заниматься своей жизнью, своей душой, трудиться над ней. Проще занять позицию фаната, болеть за близкого, а не работая над собой, попросту махнув рукой на свою духовную жизнь, на развитие своей души. Тем не менее, любой человек смертен. Если он стал смыслом вашей жизни, то лишившись его, вы почти неизбежно потеряете желание жить дальше. Наступит серьезный кризис, выйти из которого можно, только найдя иной смысл. Можно, конечно, переключиться на другого человека и жить теперь ради него. Нередко люди так и поступают. Так как они просто привыкли к подобной симбиотической связи и жить по-другому просто не умеют. Таким образом, человек постоянно находится в нездоровой психологической зависимости от другого, и излечиться от нее он не может, потому что не понимает, что больно. Перенося смысл жизни другого человека, мы теряем самих себя, полностью растворяемся в нем, таком же смертном, как и мы. Мы жертвуем ради этого человека, которого тоже обязательно когда-то не станет. Оказавшись у последней черты, не спросим ли мы себя, ради чего мы жили, растрачивали свою душу на временное, на дела, которые без следа поглотит смерть, создали себе кумира, по сути, прожили не свою, а его жизнь. Стоит ли посвящать этому свою жизнь? Некоторые проживают свою жизнь с надеждой, что могут оставить близким наследство, материальные ценности, статус и тому подобное. Только мы хорошо знаем, что это не всегда хорошо. Незаработанные ценности могут развратить. Потомки могут остаться неблагодарными. С самими потомками может что-то случиться, и нить порвется. В этом случае получится, что живя только для других, сам человек проживает свою жизнь без смысла. Работа. Творчество. Самое дорогое у человека – это жизнь. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы, умирая, смог сказать, вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. Николай Островский. Как закалялась сталь. Другой распространенный вариант ответа на вопрос о смысле жизни – работа, творчество, некое дело жизни. Всем известна расхожая формула удавшейся жизни. Родить ребенка, построить дом, посадить дерево. Что касается ребенка, мы вкратце обсудили выше. А как насчет дома и дерева? Если мы видим смысл своего существования в каком-либо занятии, пусть даже полезном для общества, в творчестве, в работе, то мы, будучи мыслящими людьми, рано или поздно задумаемся над вопросом. А что будет со всем этим, когда я умру? Какая польза будет мне от всего этого, когда я буду лежать при смерти? Ведь мы прекрасно понимаем, что ни дом, ни дерево не вечны. Они не простоят и нескольких сотен лет. И те занятия, которым мы посвящали все свое время, все свои силы, если они не принесли пользу нашей душе, то имели ли они смысл? В могилу мы не возьмем с собой никаких плодов своего труда, ни произведений искусства, ни сады посаженных нами деревьев, ни наши гениальные научные разработки, ни любимые книги, ни власть, ни самых больших банковских счетов. Не о том ли говорил Соломон, оглядываясь на закате жизни, на все свои великие свершения, которые были делами его жизни? Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Я сделал себе водоемы для орошения из них рощи и произрастающие деревьев, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей, завел себе певцов и певиц, и услаждался пением сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И делался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мною, чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моей долею от всех трудов моих. Я оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот, все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Дела жизни бывают разными. Для одного дело жизни – это служение культуре, для другого – служение народу, для третьего – служение науке, а для четвертого – служение ради светлого будущего потомка, как он его понимает. Автор эпиграфа Николай Островский самозабвенно служил делу жизни, служил красной литературе, делу Ленина, мечтал о коммунизме. Мужественный человек, работоспособный и талантливый писатель, убежденный идейный воин, он жил борьбой за освобождение человечества, отдал жизнь и все силы этой борьбе. Прошло совсем немного лет, и мы от этого освобожденного человечества не видим. Опять его закабалили, собственность этого свободного человечества поделили между собой олигархи, самоотверженность и идейность, воспетая Островским, является ныне мишенью для насмешек хозяев жизни. Получается, что он жил ради светлого будущего, поднимал людей своим творчеством на подвиг, а теперь этими подвигами пользуются те, которым плевать и на Островского, и на народ. И ведь так может случиться с любым делом жизни, даже если оно и поможет поколениям других людей, многие ли из нас способны сделать так много для человечества, то все равно это не может помочь самому человеку. После смерти это не будет утешением для него. Жизнь – это поезд в никуда. Приведем отрывок из замечательной книги Юлии Ивановой «Дремучие двери». В этой книге молодой человек, баловень судьбы, Ганя, живущий в безбожное время СССР, имеющий хорошее образование, успешных родителей, перспективы, задумывается о смысле жизни. Ганни с удивлением обнаружил, что современное человечество над этим вопросом не очень-то задумывается. Никто не хочет, естественно, глобальных катастроф, атомных или экологических, но вообще-то едем и едем. Некоторые еще верят в прогресс, хотя с развитием цивилизации вероятность пролететь под атомный, экологический или прочий откос весьма возрастает. Другие с удовольствием повернули бы паровоз назад и строят насчет этого всякие радужные планы. Ну а большинство просто едет в неизвестном направлении, зная лишь одно – рано или поздно из поезда тебя выкинут. Навсегда. А он помчится себе дальше, поезд смертников. Над каждым тяготеет смертный приговор. Уже сотни поколений сменили друг друга, и не сбежать, не спрятаться. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. А пассажиры стараются вести себя так, будто им ехать вечно. Поудобнее устраиваются в купе, меняют коврики, занавесочки, знакомятся, рожают детей, чтоб потомство знало свое купе, когда тебя выкинут из этого поезда. Своеобразная иллюзия бессмертия. Детей, в свою очередь, заменяют внуки, внуков, правнуков. Бедное человечество, поезд жизни, ставший поездом смерти. Мертвых, уже сошедших, в сотни раз больше, чем живых. Да и они, живущие, приговорены. Вот шаги проводника. За кем-то пришли. Не за тобой. Пир во время чумы. Едят, пьют, веселятся, играют в карты, в шахматы, собирают спичечные этикетки, набивают чемоданы, хотя на выход здесь требуют без вещичек. А иные строят трогательные планы переустройства купе, своего вагона или даже всего поезда. Или вагон идет войной на вагон, купе на купе, полка на полку, во имя счастья будущих пассажиров. Досрочно летят под откос миллионы жизней, а поезд мчится себе дальше. И эти самые безумные пассажиры весело забивают козла на чемоданах прекрасно душных мечтателей. Вот такая невеселая картина открылась юному Ганни после долгих размышлений о смысле жизни. Получалось, что всякая жизненная цель оборачивается величайшей несправедливостью и бессмыслицей. Самоутвердились и исчезли. Потратить жизнь, чтобы облагодетельствовать будущих пассажиров и освободить им место? Красиво. Но они-то тоже смертны, эти будущие пассажиры. Все человечество состоит из смертных, значит жизнь твоя посвящена смерти. А если кто-то из людей и достигнет бессмертия, разве справедливо бессмертие на костях миллионов? Ладно, возьмем общество потребления. Самый идеальный вариант, отдаю по способностям, получая по потребностям. Могут быть, конечно, самые ужасные потребности, да и способности тоже. Жить, чтобы жить. Ешь, пей, веселись, рожай, ходи в театр и на бега. Оставь после себя гору пустых бутылок, стопканных башмаков, грязных стаканов, прожженных сигарет и простыней. Ну а если крайности отбросить? Заходи в поезд, садись на свое место, веди себя прилично, занимайся чем хуже, только не мешай другим пассажирам. Уступай дамам и старикам нижние полки, не кури в вагоне. Перед тем, как уйти навсегда, сдай проводнику постельное белье и выключи свет. Все в любом случае оканчивается нулем. Смысл жизни не находится. Поезд идет никуда. Как вы поняли, как только мы начинаем смотреть на смысл жизни с точки зрения ее конечности, то наши иллюзии начинают стремительно пропадать. Мы начинаем понимать, что то, что нам казалось смыслом на некоторых этапах жизни, не может стать смыслом всей жизни. Неужели смысла нет? Нет, он есть и известен давно. Давайте попробуем найти смысл с другой плоскости. Постарайтесь понять то, о чем будет написано ниже. Мы не ставим целью навязать вам свою точку зрения, а только даем информацию, которая может ответить на очень многие ваши вопросы.